«Жильцы. Все же?» «Ну, две старухи и сантехник. Старухи сидят у телевизоров. Сантехник бухает с корешем». «Ключ от комнаты сохранился?» «Где-то есть». «Найди. Завтра пойдем вместе». «Зачем?» «Хочу посмотреть. Сам». На утро пришли в квартиру. Николай изображал из себя клерка из риэлторской фирмы, Мамаев — клиента, намеренного расселить коммуналку. Старушки всполошились и не спросили, откуда у клерка ключ от комнаты давно отсутствующего жильца. Осмотр комнаты успокоил Мамаева. На полу, на подоконнике, на всех вещах, разбросанных и неубранных после обыска, лежал толстый слой пыли. Но на всякий случай он позвонил чиновнику из Минюста и попросил уточнить, сидит ли еще осужденный Калмыков. Тот подтвердил, сидит. «Показалось», — решил Мамаев и постарался выбросить эту историю из головы. Выходя вечером в лоджию покурить, сначала находил окно на шестом этаже старого дома, третье справа, всматривался. Но оно было черное, мертвое. Потом всматриваться перестал, скользил рассеянным взглядом. И однажды ударило по глазам. Свет горел. Он горел в том самом окне. Затаив дыхание, Мамаев ждал появления тени на тюле. Прошло полчаса. Тень не появилась. Свет погас. Через день позвонил чиновник из Минюста. «Владимир Петрович, вы интересовались одним зэком. Калмыков его фамилия. Вас он по-прежнему интересует?» «Калмыков? Какой Калмыков?» — спросил Мамаев, делая вид, что вспоминает. «Ах, да! Меня просили о нем узнать». «Есть новая информация. Его выпускают по амнистии. У него оказались какие-то награды». «При чем тут награды?» — не понял Мамаев. — Он сидит за приготовление к убийству, или это уже не считается тяжким преступлением? — Это к думцам, — ответил чиновник. — Прохлопали. Сейчас поправку внесли, примут, но закон обратной силы не имеет, так что 15-го он выйдет. — 15-го чего? — Сентября. 15 сентября, через неделю. — Спасибо, что позвонили. Вопрос мелкий, но все равно. Ценю. «Владимир Петрович, мы всегда к вашим услугам!» Известие неприятно поразило Мамаева своей неожиданностью. Он знал, что эту проблему рано или поздно придется решать. Но за 3,5 года, которые еще предстояло отсидеть киллеру, все могло решиться само собой. Драка, за которую можно схлопотать новый срок, несчастные случаи, всякое на зоне бывает. Не решилось. «Что ж, придется решать сейчас». Мамаев отменил все назначенные встречи и приказал подать машину. Охранник, дежуривший у подъезда Интертраста, услужливо открыл перед ним дверь черного «Мерседеса». «Куда?» — спросил Николай. «Все равно». «В Измайлово». «В гостиницу?» «В парк». «Есть разговор». Николай посмотрел на мрачное лицо шефа и не стал ни о чем спрашивать. Мамаев тоже молчал. Николай был единственным человеком, которому в этой ситуации он мог довериться. Многих в компании удивляли странные отношения, которые связывали шефа с этим узкоплечим, как подросток, 40-летним человеком с нездоровым цветом лица и недобрым взглядом. В нем была волчья настороженность, опасность. Даже когда он смеялся и шутил с секретаршами, глаза оставались недобрыми, волчьими. Мамаев познакомился с ним в Хакассии, на зоне. Николай тянул там 5-летний срок по статье «За злостное хулиганство», «За поножовщину». Это был его 3-й срок. Первый еще в молодости он получил за разбойное нападение. Второй — 10 лет строгого режима — за убийство. Была в Николае какая-то врожденная, патологическая неприспособленность к жизни на свободе. Так волк не способен жить в собачьей стае. Он так бы и сгинул на зонах, если бы Мамаев не угадал в нем человека, который в будущем может быть очень полезен. Выйдя на свободу, Мамаев зарядил кого надо. Николаю скостили срок. С тех пор он неотлучно находился при Мамаеве. Дружбой их отношения назвать было нельзя. Николай был как сторожевой пес, преданный хозяину, но не допускающий фамильярности в отношениях. Мамаев достал ему разрешение на ношение оружия и купил австрийский «Глок». Полицейскую модель с полимерной рамкой. Аэропортовские и банковские металлодетекторы реагировали на «Глок» как на связку ключей. С пистолетом Николай никогда не расставался.